Возвращение беглого лисьего знахаря. «Ты ведь понимаешь, Лун Ван, что я должна вернуться?» — сказала Хусюань. Лаолун нахмурил брови. Он держал руку Хусюань в ладонях, словно уже пытался ее удержать. «Если на чистоту», — хмуро сказал Лаолун, «я не хочу тебя возвращать, Сюань. Но если я этого не сделаю, то ты меня возненавидишь». «Ну зачем такие крайности?» — невольно смутилась Хусюань. Вряд ли когда-нибудь в ее сердце поселилась бы ненависть, но она знала, что должна поступать правильно. А правильным было вернуться в мир демонов. Лаолун так не думал. Вообще-то он и вовсе мог не возвращать Хусюань обратно. Это зависело только от него. Без помощи Лаолуна или кого-то из небесных зверей Хусюань покинуть верхние небеса не сумела бы. Лаолун мог бы даже запереть Хусюань во дворце, если бы пришлось. Но, как он и сказал, ему бы не хотелось, чтобы Хусюань его возненавидела. А еще если бы он поступил так, между ним и миром демонов осталась бы некая недосказанность. Лаолун понимал, что легко не будет, что за любовь придется побороться, поскольку лисьи предрассудки очень сильны, но он твердо решил отвоевать свое право на Хусюань. А если что-то пойдет не так, он всегда сможет унести Хусюань обратно на верхние небеса, и даже все лисы в мире его не остановят. «Я совершила серьезный проступок», — сказала Хусюань, «и я должна понести наказание». «Ты ни в чем не виновата, ведь это я тебя унес», — возразил Лаолун. Хусюань взглянула на него с интересом. «Лун Ван, ты всерьез думаешь, что я не смогла бы тебя остановить, если бы захотела?» «Не смогла бы», — упрямо сказал Лаолун. Но на самом деле особой уверенности у него не было. Если вспомнить, как Хусюань его приложила тогда в лисьезнахарских покоях, она ведь не только знахарем была, но и демоном, причем прожившим несколько тысяч лет. А всем известно, что сила демонов пребывает с годами. То, что она никогда не проявляла силу, не означало, что она слаба. Хусюань подняла руки, словно бы подразумевая, что спорить не станет. «И что с тобой сделают, когда ты вернешься?» — серьезнее прежнего спросил Лаолун. Хусюань ответила не сразу. Разумеется, ответ она знала, поскольку это было записано в лисьем Дао. Но она не была уверена, что об этом стоит рассказывать Лаолуну. Хусюань полагала так. По возвращении Худзин и остальные старшие лисы принудят Лаолуна покинуть мир демонов. А значит, он не узнает, какое наказание полагается за проступок, преступление, которое Хусюань совершила. Хусюань не слишком пугала перспектива получить клеймо или вечное заточение в жерле вулкана. Боли она не боялась. Лисьи силы были для нее не так уж и важны. О красоте лица и тела она особенно не пеклась. Несколько пугала мысль, что они больше не увидятся с Лаолуном. Но ведь у нее были драгоценные воспоминания, а значит, Лаолун будет с нею вечно. В ее мыслях, в ее сердце. По-настоящему Хусюань боялась других исходов. Первое — если Лаолун каким-то образом узнает о приговоре и решит ее отбить. Второе — если о приговоре узнает Хувей. Пожалуй, второго варианта Хусюань боялась даже больше, чем первого. Ее младший брат импульсивен, а теперь еще получил безграничную силу владыки демонов. Когда он вернется в поместье Ху, он непременно пожелает узнать, что случилось со старшей сестрой. Еще хуже, если с небес он вернется не один, а с Хуфэйцинем. А хуже всего, если все трое объединятся, чтобы ее вызволить. Хусюань не хотела, чтобы началась война. «Я того не стою», — подумала она. Лаолун счел, что ее молчание красноречиво. Хусюань спохватилась и сказала. «Лун Ван, это лисьи дела». «Другим в них вмешиваться нельзя». «А, понятно», — отозвался Лаолун небрежно. Контраргументы он приводить сейчас не стал. Решил приберечь для Худзина. Поскольку в Хусюань текла теперь и его кровь, исключительно лисьими делами это считать было нельзя. «Я не хочу, чтобы из-за пустяка разгорелась война», — продолжала Хусюань. «А, из-за пустяка», — повторил Лаолун, не меняя интонации. «К чему ты это сказала?» «Я не собираюсь развязывать войну». «У тебя глаза кровожадно сверкают». «Я дракон. У меня всегда такие глаза», — пожал плечами Лаолун. Хусюань так не думала. Драконьи глаза на человеческом лице выглядели устрашающе. Не всего лишь зрачки, как обычно, а глаза полностью. «Лун Ван», — беспокойно начала Хусюань. Лаолун отрицательно покачал головой. «Я знаю свое место и свою роль». «Если ты хочешь вернуться, значит, возвращаемся». Хусюань болезненно улыбнулась в ответ. Не хотела, но возвращалась.